Явление пятое. Сирано Лебре. Сирано к Лебре. Теперь я слушаю. О, милое создание! Я буду сыт. Подсаживается к буфету и кладет перед собой пирожок. Обед. Ставит стакан с водой. Напиток. Кладет ягодку винограда. И десерт. Как я был голоден! Клебре. Ну, что же ты мне скажешь? Лебре. Ты сам себя когда-нибудь накажешь. Зачем тебе был нужен этот ферт? Не слушайся друзей пустых, фальшивых, ложных. Хорош совет людей разумных, осторожных. Спроси-ка их о том, как ты сегодня стал добычей сплетни беспощадной. Какой эффект ты произвел? Сирано, доедая пирожок. Громадный. Лебре. Сам кардинал. Сирано в восторге. Он был? Сам кардинал? Лебре. Наверное, это он нашел. Сирано. Оригинальным. Лебре. Однако. Сирано. Может ли писатель быть печальным, когда при нем с другим произошел скандал, которого его коллега и не ждал? А кардинал — писатель. Лебре. Все ж как можно повсюду создавать себе неосторожно врагов и недругов. Сирано, принимаясь за виноград. Не все ж одни друзья. А сколько ж приобрел врагов сегодня я? Лебре. Сегодня без женщин 48. Сирано. Ну, сосчитай. Лебре. Дегиш, Вольвер, Баро. Сирано. Вот три. Лебре. Вся академия, старик тот Монфлери. Сирано. Довольно. Счет мы бросим. В восторге я. Лебре. Скажи, как ты живешь? Подумай, до чего таким путем дойдешь? Сирано. Вот видишь, я бродил среди речных излучин и все не мог найти, где надлежащий путь. Я должен был избрать какой-нибудь. И что же? Опытом научен, я выбрал путь себе кратчайший и прямой. Какой же? Быть самим собой. Лебре, пожимая плечами. Пусть будет так, хоть это привело бы тебя к чему-нибудь. Но вот что. Говори, в чем кроется причина лютой злобы твоей к бедняге Монфлери? Сирано, вставая. А видишь, этому пузатому Селену пришло на ум, что он и молод, и красив. Как только выйдет он на сцену, лягушечьи глаза любовно устремив какую-нибудь ложу, влюбленную мерзавец корчит рожу. Недели две тому назад посмел он обратить свой взгляд, карикатурно и любовно, его вздымая к потолку, на ту, кому... Мне показалось, словно улитка проползла по дивному цветку. Этого не мог снести я хладнокровно. С тех пор, Лебре, его я не терплю. Лебре изумленно. Возможно ли? Сирано с горьким смехом. Чтоб я любил! Переменив тон вполне серьезно. Да, я люблю. Лебре. Кого же? Угадай. Увы, как все уроды, гнать должен бы я прочь любовную мечту. Меня нельзя любить. Но вот закон природы, таков, как видишь. Я люблю, конечно, ту, кто всех прекраснее. Лебре. Прекрасней? Всех на свете. К такой любви попасть и должен был я в сети. Да, бедный друг твой, не шутя, забыв уроки опытности мудрой, увлекся, как дитя, прекрасной самою и самой златокудрой. Лебре. Но ради бога, кто она? Она сама весна. Ее очей глубоких ясность несет смертельную опасность. Сама не ведая того, она — натуры торжество, ловушка дивная природы, мой ум, лишившая свободы, мускатной розы пышный цвет, амура хитрого засада. В ее улыбке солнце свет, малейшим жестом, негой взгляда, блаженство рая, муки ада сулит она душе моей. Походкой легкою своей она проходит, молодая, очарованием красоты, богини образ воскрешая в Париже, полном суеты. Ей не хватает лишь колчана, чтобы вы сказали: «Вот Диана». Либре. Я понял. Сирано. Верен мой портрет. Либре. Твоя кузина. Да, Роксана. Либре. Так что ж, прекрасно. Мой совет. Иди и вот с таким же жаром ей чувство нежное свое открой. Сегодня на ее глазах недаром ты вел себя как истинный герой. Сирано. Ах, не смотри на все сквозь розовую призму. Поверь, что этот нос вредит и героизму. Да, друг мой, иногда случается со мной, что в сад какой-нибудь я забреду весной. Все тихо, в небе звезд сверкает рой алмазный, и этот бедный нос, огромный, безобразный, вдыхает с жадностью апреля аромат. И странные мечты вдруг у меня забродят. Я вижу, парочки, обнявшись, нежно ходят, и залиты луной, о чем-то говорят и упиваются сиренью. Тогда я думаю, ужели и ко мне не суждено слететь такому упоенью? В мечтах забудусь я, и вдруг гигантской тенью несчастный профиль мой я вижу на стене. Прощай, иллюзия, я счастлив был во сне. Либре растроган. Мой друг. Сирано. Да, друг мой, я не скрою, мне очень тяжело сознание порою, что так я некрасив и так одинок. Либре, хватая его руку. Ты плачешь? Что ты? Нет, пойми. Да разве смею я думать о слезах с наружностью моею, что если бы чистейших слез поток по моему смешному носу тек? Поверь мне, выше слез я ничего не знаю, смешными делать их я никогда б не мог. Либре. Послушай, не грусти, любви капризен Бог, в ней два шага всего от ада краю. Сирано, качая головой. О, нет, судьба моя ко мне всегда была неумолима. Подумай, Клеопатра мной любима, но разве Цезарь я? Я Беренику обожаю страстно, кто скажет, что на Тита я похож? Либре. Мой друг, не мучь себя напрасно. Сегодня на тебя из всех нарядных лож смотрели вовсе не с презрением дамы. Твой ум, талант твой, храбрость, наконец, не могут не пленить возвышенных сердец. Сам посуди, когда мы вот с этой девочкой болтали, что обед тебе так робко предложила? Как глазки нежные ее блестели, мило. Сирано, вздрогнув. И в самом деле... Либре. Мало ли побед? Да, наконец, я лгать тебе не стану. Я видел, как была взволнована Роксана, как за дуэлью вашей она следила, мертвенно-бледна. Бледна? Либре. Ты ум ее затронул, без сомнения. Ты поразил ее. А от ума, поверь, до сердца близок путь. Иди же к ней теперь и чувства выскажи ей прямо без смущения. Сирано. Да, чтобы она мне рассмеялась в нос. Насмешку я бы от нее не снес. Привратник, вводя кого-то к Сирано. Желают видеть вас. Сирано. Мой бог, ее дуэнье. Явление шестое. Сирано, Либре, дуэнье. Дуэнье с глубоким реверансом. Кузену храброму шлют искренний поклон и знать хотят, где может он назначить тайное свидание. Сирано потрясен. Я? Дуэнье с реверансом. Вы сами. вам передать должны один секрет. Сирано. Секрет? Да, тайну важную. Сирано, пошатнувшись. Клянусь я небесами. Какой же мне дадите вы ответ? День завтрашний, чуть свет. Едва появится у врат востока аврора алая, во храм святого Рока к обедне утренней красавицы пойдут. Реверанс. Сирано, опираясь на плечо Либре. О, боже мой! Дуэнье. Так где найти приют, чтобы по выходе потолковать немного? Сирано, обезумев. Где я? Но, боже мой! Дуэнье. Скорее, ради бога! Сирано. Постойте, я ищу. Дуэнье. Но где же? Сирано. У Рагно, в кондитерской. Дуэнье. Скажите мне одно, какая улица? Сирано. Нет, я во сне. Дуэнье. Ну что же? Что? Да. Ах, улица. О, боже. Да, улица. Да, да. Сент-Анаре. Иль должен я поверить чуду. Дуэнье, уходя. Так ровно в 7 придут. Вы будете? Уходит. Сирано. О, буду. Явление 7. Сирано, Либре, потом актеры, актрисы, Кюжи, Брисайль, Линьер, Привратник, скрипачи. Сирано, кидаясь в объятия Либре. Мне от нее свидание, Либре. Ну что, ты больше не расстроен? Сирано. Зачем бы не звала, мне это все равно. Зачем бы не звала, ей нужен Сирано. Либре. Теперь, надеюсь, я ты более спокоен. Сирано вне себя. Теперь безумствовать я буду, слышишь, друг? Я должен разнести, разрушить все вокруг. О, сколько сил теперь почувствовал в себе я! На войско целое пошел бы, не робея, сражаться. Пусть опять покинет меч ножны, мне мало карликов, гиганты мне нужны. За несколько мгновений до этого на сцене в глубине показались силуэты актеров и актрис. Сначала они движутся, перешептываются, затем начинают репетировать. Скрипачи снова занимают свои места. Голос со сцены. «Тс, тише, там нельзя ли? Мы репетируем». Сирано, смеясь. «Уйдем, сейчас уйдем!» Направляется к выходу. В главную дверь входят Кюжи, Брисайль и несколько офицеров. Они ведут под руки Линьера совершенно пьяного. «Что это?» Кюжи. «Сирано, тебя мы и искали. Вот он нуждается в содействии твоем». «Сирано». «Линьер? Что с ним?» Кюжи. «Его мы пьяного как стельку нашли». Брисайль. «Тебя искал он». «Сирано». «Для чего?» Линьер, заплетающимся языком, показывая ему скомканную записку. «Записка! Пустяки! Все это! Ничего! Ты уложи меня в свою постельку! Я не могу идти домой! Вот! Пишет мне приятель мой, что по дороге к дому 100 человек меня подстерегают. Месть за песенку. По случаю такому прошу тебя к себе меня увесть». Сирано. 100 человек. Ага, прекрасно. Ты будешь дома ночевать. Линьер испуган. Но я... Сирано грозным голосом показывая ему на зажженный фонарь, которым привратник покачивает, с любопытством слушая их разговор. «Бери фонарь!» Линьер послушно берет фонарь. «Не рассуждай напрасно! Сегодня сам тебе оправлю я кровать!» «Идем!» «Офицерам!» «Вы, господа, пожалуйста, за мною! В свидетели я приглашаю вас!» «Кижи!» «Но против 100?» «Сирано!» «Сейчас не меньше нужно мне, не скрою!» Актеры и актрисы в театральных костюмах, сойдя со сцены, подходят к ним. Либре. «Но почему?» Сирано. «Ха-ха! Либре ворчит опять!» Либре. «Не знаю. пошлого пьянчушку защищать, рискуя жизнью собственной своею. Зачем все это? Нет, понять я не сумею». Сирано, хлопая по плечу Линьера. «А потому что он ходячий чан с вином. Бочонок сладкой водки, вечно пьяный. Вот этот Бахус толстый, румяный, был мною пойман на одном поступке настоящего поэта. Он был в красавицу влюблен. Раз дама эта пошла к обедне, он за ней. И вот увидел он, что за обедней его красавица направилась последней к крапильнице с святой водой. Скорей, на удивление народу, за ней он и выпил эту воду. Он, которого всегда пугала чистая вода. Актриса в костюме субретки». «Как это мило!» Сирано. «Да, не правда ли, субретка? Такие подвиги мы можем встретить редко». Актриса к другим. «Я не могу понять, за что на одного поэта целых 100?» Сирано. «Идем. Офицерам. А вас, прошу я, господа, не помогайте мне, не вмешивайтесь в дело. Вы слышите?» Другая актриса, спрыгивая со сцены. «Как это смело! Нет, я иду смотреть». Еще одна актриса. «И я иду туда». Старому актеру. «Пойдем со мной, Кассандр». Сирано. «Да, да, идемте все со мною. Изабелла, ты старый доктор, ты Леандр. Пусть итальянский фарс к испанской этой драме поможет примешать ваш пестрый шумный рой, и развернется он полночную порой, как оживленная картина в мрачной раме». Жадле. «Идемте». Актрисы, прыгая от радости. «Браво! Плащ! Мой капюшон! Скорей!» Сирано скрипачам. «Вы, каждый с скрипкою своей, ступайте с нами, музыканты, актерам. Я всех вас жду, почтенные таланты». Скрипачи присоединяются к шествию. Все берут из рампы зажженные свечи и распределяют их между собой. Получается шествие с факелами. «Прекрасно! Женщины с цветами на груди, за ними ряд блестящих офицеров, а впереди становится впереди. Беспутнейший из кавалеров. На шляпе с гордостью колышется султан, богиню победы он мне дан. Итак, понятно все? Вы мне не помогайте. Раз, два, три, двери отворяйте». Привратник распахивает настежь дверь. Виден живописный уголок старого Парижа, залитый лунным светом. «А, поглядите, что за тишь! Как очарованно и спокойно спит Париж! Смотрите же, друзья, для нашей сцены какая декорация кругом! Вот зеркало магическое сены, над ним луна в тумане голубом. Освещены ее лучами крыши, блестят они таинственно. А выше, вот там, дрожит зеленая звезда. За дело же!» Все. «Так Кнельской башни?» Сирано уже в дверях. «Да». Возвращаясь к субретке. «Вы, кажется, спросили с удивлением, моя красавица, за что на одного поэта 100 убийц хотят напасть с ожесточением?» Вытаскивая шпагу спокойно. «Вот видите ли, знал тот мстительный злодей, что он, — показывает на Линьера, — принадлежит к числу моих друзей». Уходит. За ним следует шествие. Сначала идет, едва держась на ногах, Линьер, далее актрисы, под руку с офицерами. Далее возбужденные актеры, звуки скрипок при поблескивании свечей в ночи. Занавес.